Ава Нестерон. Сказал Ава Нестерон великий. Старайся ежедневно представлять себя Богу чуждым греха. Молись Богу так, как бы ты видел Его, потому что Он точно видит тебя.